Мессия. В конце XIII века итальянский купец спорил с евреями на острове Майорка и сказал им, среди прочего: «Ведь нет между нами и вами никакого несогласия, а только по поводу Мессии, о котором мы говорим, что он уже пришел, а вы говорите, что он еще должен прийти. Разве и мы, и вы не служим одному Богу, Творцу неба и земли?» По мнению купца, отказ евреев признать мессианство Иисуса – это единственная проблема, разделяющая евреев и христиан. Во всех остальных вопросах стороны согласны, включая веру в Мессию. Весь вопрос в том, кто же этот Мессия. Действительно, иудеи и христиане веруют в Мессию, наделенного сверхъестественными силами, приход которого спасет человечество. В обеих религиях стремление к исправлению мира сосредоточено на некой уникальной личности, которая призвана своими исключительными силами изменить ход истории. Как в иудаизме, так и в христианстве время от времени возникают мессианские движения, стремящиеся преобразить ущербное настоящее и создать новый и лучший мир. Такие движения сегодня воспринимаются как знак кризиса, охватившего ту или иную эпоху. Само христианство есть одно из многих таких мессианских движений, сложившихся в стране Израиля в конце периода Второго храма. В нем ожидаемый Мессия отождествился с Иисусом.